Закатившаяся физиономия. Сейчас речь пойдет о страхах, которые внешне могут быть очень схожи с описанными выше, но на самом деле они в каком-то смысле являются их противоположностью. Знаете, есть большая разница между страхом отсутствия собственного лица и страхом потерять это лицо. Страх потерять лицо пронизывает всю нашу жизнь сверху донизу, и настолько мы к нему привыкли, что теперь и не замечаем его вовсе. А он работает, причем ого-го, как работает. Сначала, если позволите, расскажу вам историю, которую мне поведал в свое время мой учитель, замечательный ученый, выдающийся психолог и литературовед Олег Николаевич Кузнецов. Дело было в пору его активной профессиональной деятельности в Звездном городке. Работа у него, как вы догадываетесь, была космической. Психологи тогда изучали нутро будущих космонавтов, пытаясь понять, а не случится ли с ними какая оказия на борту Востока или какой иной ракеты. В частности, исследовался феномен одиночества. Как человек будет его переносить, находясь в нескольких десятках километров от поверхности Земли? Для этих целей был создан специальный экспериментальный корпус, в котором и проходили исследования. Мужчины из отряда космонавтов справлялись с этой задачей кто как, но в целом без эксцессов. А вот первая же дама-космонавт, в смысле первая участница этого эксперимента, дала психологам прикурить. Ее, как и всех остальных участников этого эксперимента, усадили в упомянутый корпус, где она должна была, условно говоря, просто жить. Правда, не совсем просто. За ней наблюдали исследователи. Первое время все было нормально. Космонавтка осваивалась в своем экспериментальном одиночестве и выполняла какую-то работу, имитирующую деятельность специалиста в космосе. Но уже через несколько дней психологи заметили, с испытуемой творится что-то неладное. Женщина выглядела напряженной, тревожной, взвинченной. У нее поинтересовались, в чем дело. Но она сказала, что, мол, все в порядке, не волнуйтесь, выполняю задание, жду дальнейших инструкций. Однако в скором времени, несмотря на все ее оптимистичные рапорты, эксперимент пришлось прекратить. Ее психологическое состояние было ужасным. Может быть, кто-то решил, что у женщины-космонавта развилась клаустрофобия? Вовсе нет. Подобные трудности у человека с психикой космонавта возникнуть просто не могли. А что тогда? Психологическая пробоина случилась у нее вместе, самым для всех нас ахиллесовым. Уже после прекращения эксперимента исследуемая призналась, в чем состояла причина ее нервного напряжения. Оказывается, оказавшись в изоляции, она стала думать, что за ней постоянно следят специалисты-психологи. Сначала она с этим как-то справлялась, а потом ей стало казаться, что она выглядит в их глазах как-то не так. То у нее волосы растрепались, то она села некрасиво, то у нее руки движутся неизящно и тому подобное. Иными словами, у нее возник страх потери собственного, специфического, если так можно выразиться, женского лица. Женщины, как известно, более мужчин склонны следить за своей внешностью. Вот, собственно, на этом наша космонавтка и погорела. И действительно, оказаться под бдительным оком специалистов-психологов, а главное, мужчин-психологов, которые неизвестно откуда да как на тебя смотрят, это стресс немалый. Ты, по сути, постоянно являешься предметом подглядывания. А это для твоего лица чревато его потерей. Вообще-то, чтобы заполучить подобный страх, вовсе не обязательно оказываться в экспериментальном станке. Многие женщины переживают по поводу своей внешности и без подобных устройств. Появившаяся на лице угревая сыпь, даже в количестве одной штуки, это уже катастрофа. Женщина может бояться выйти с такой красотой на улицу, показаться на работе и, безусловно, предпримет все возможные попытки отложить свидание с мужчиной. А целлюлит? Чем, скажите на милость, не роковое падение в бездну с полной потерей своего лица. А если посторонние увидели тебя в неглиже или в халате десятилетней давности, который, если и можно кому-то показывать, то только мужу, хуже уже не будет. А неудачная или сбившаяся прическа, о которой можно думать, причем в ужасе, весь какой-нибудь званый вечер, а пятно на платье или помявшаяся юбка, разве не повод сойти с ума? Повод, однозначно. С мужчинами все одновременно и проще, и сложнее. Сохранить мужское лицо — это вам, дорогие мои, не фунт изюму. Тут и оскорбления сносить нельзя, и в драку необходимо лезть при каждом удобном случае непременно, и статус свой следует поддерживать постоянно, причем не чем-нибудь, а все увеличивающимся размером личного авто, и на работе нужно быть лучшим, и в заработках исключительным, и в постели неутомимым, и в тратах неотразимым. Короче говоря, есть чего перепугаться до смерти. А еще всяческие работы с рисками. Вот, например, работа нотариуса. Неплохое занятие. Но вот человека подставляют. Точнее говоря, ему кажется, что подставляют, поскольку он сам в МВД отрубил десяток лет и знает, как такие дела делаются. Теперь он в ужасе, что его посадят. А как с бывшими сотрудниками в местах не столь отдаленных обходятся, всем известно. Теперь у него Кондратий и букет психосоматических заболеваний. Давление скачет, язва открылась и жить не хочется. Или возьмем для примера начальника районного ГАИ. Хорошая в сущности должность в нашей стране, прибыльная. Но в какой-то момент начинает этому начальнику казаться неладное что-то. То ли подсиживают его, то ли компромат собирают, то ли одно и другое разом. И вот он сидит себе на своем месте, пенсии дожидается, а там сбежать в деревню и чтоб с собаками не найти. Самое удивительное, что он так и делает, хотя мог бы еще сидеть и сидеть на своем месте, в ус не дуя и не печалясь. А теперь печалится, потому что до этого он всю семью в кулаке держал. Теперь же его семья свободу почувствовала, и ну давай над ним измываться. Такие бывают истории. Другой примечательный пример. Теперь уже с работником ОБЭП, отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Молодому человеку всего 25, но работа у него серьезная, и выглядеть он должен тоже серьезно, чтобы боялись. А у него, как назло, внешность да неприличие моложавое, детское почти, и наивно добродушное. И как он не пытается сделать мину серьезную и строгую, одна потеха выходит. Теперь догадайтесь, с чем этот бравый охранитель экономического порядка обращается к психотерапевту. У него страх, что, появись он в какой-нибудь конторе или офисе без маски, крикни экономическим врагам народа, всем стоять на месте, руки на стол, те посмотрят на него и как засмеются. «Мальчик, чего тебе надо? Иди отсюда!» Драматичная история. И ведь даже пистолет не пугает при такой-то внешности. Ну не позор? Да, социальных страхов у нас с вами предостаточно. Напоследок же расскажу о социальных страхах, связанных с физиологическими функциями. Как вам кажется, страшно? Прошу прощения за все ниже следующее, но все чистая правда. Испортить воздух в почтенном обществе или обделаться прилюдно. Страшно не то слово. Теперь парочку историй. Моя пациентка, ей около 20, работает она в стриптиз-клубе, стриптизершей. Хорошая, милая девушка. Обратилась ко мне за помощью по причине, что более не может она иметь никаких отношений с мужчинами. Вопрос «почему?» — ответ. Однажды она, находясь в постели со своим молодым человеком, издала весьма тривиальный на самом деле звук. Причем молодой человек, кажется, и не понял ничего. А вот наша героиня перепугалась до смерти. Потом ей почудилось, что аналогичная оказия может произойти с ней и повторно. И она стала избегать сексуальных связей. Но не тут-то было. Страх быстро распространился, и вышел за пределы постели. Боясь оскандалиться, она стала постоянно прислушиваться к работе своего кишечника и натренировалась чувствовать малейшие его движения. Теперь, какой бы мужчина к ней не подходил ближе, чем на 4 метра, у нее в животе начиналось, так, по крайней мере, она чувствовала, настоящее кручение-верчение с приступом вспучивания, грозящим вырваться наружу. Впрочем, аналогичные истории не редкость. Всякий человек, хоть раз испытавший трудность с возможностью удовлетворить свою естественную физиологическую надобность, может стать жертвой такого невротического страха. Кто-то боится, что у него газы отойдут не к месту. А кто-то, кстати, опасается, что это случится с кем-нибудь другим, например, с начальником, но в его присутствии. Кто-то опасается промочить штаны, кто-то их испачкать. Одна из моих пациенток, к слову, страдала поносом всякий раз, когда ей доводилось собираться на свидание. Разумеется, понос этот был психогенным, то есть вызывался как раз страхом перед этой неловкой ситуацией, а она действительно грозила стать неловкой за пределами квартиры. Вот эта милая девушка и перестала выходить за ее пределы. Как еще мы можем потерять лицо? Да как угодно. Вот, например, спросят вас, а вы читали Умберто Эко? А вы не читали. И это ужасно, ведь могут подумать, что вы безграмотный и некультурный человек. Другие боятся, вдруг головокружение на улице начнется, и будешь ходить как пьяный, а не дай бог еще и упадешь. Что подумают? Ужас. С чего начнется это головокружение? Разве что как раз от страха его начала, не иначе. Третьи опасаются, что их заподозрят в непрофессионализме. Четвертые — в несправедливости, в том, что они недостаточно хорошие. Пятые боятся показать свою тревогу. Шестые просто спят и видят, как сойдут с ума и как ужасно это будет выглядеть со стороны. Довольно примеров? А то у меня еще есть.